Глава 39. Противный стук. Он скребет по вискам, равномерно отсчитывая секунды и отзываясь головной болью. К нему прибавился шум в ушах, сквозь который едва различаю мужской голос. Спокойные интонации, почти убаюкивающие. Совсем как у Пальчевского. Только это не он. Я уверена в этом. Мне нужно бороться. Бежать. Иначе, может быть, поздно. Нас поймают, и тогда конец. Делаю движение, вставая, но тут же голова падает обратно. Спокойно, без резких движений. Тихий голос врывается в черепную коробку новой интонацией. Почти заботливой, но скорее услужливой. Лучше еще немного подождать. Кто ты и что от меня хочешь? С трудом открываю глаза. Все плывет. Но картинка постепенно становится более четкой. И вот уже я могу различить затейливый узор декора на потолке, окружающего хрустальную люстру. «Где я?» – спрашиваю громко. Но это только в моей фантазии. На деле вышел тихий шепот. «Вы у себя дома, Ева», – отвечает мужчина. «Я знаю, как выглядит потолок у меня дома. И это точно не он». «Меня снова похитили? Неужели это могло прийти в голову кому-то еще?» От этой мысли захотелось улыбнуться, но выходит только немного растянуть уголки губ. «Воды!» – шепчу, ощутив внезапное жжение в горле. Рядом со мной послышался шорох, потом шаги. Гул в ушах прекратился, и я смогла повернуть голову. Незнакомец в сером деловом костюме подошел к столу, чтобы налить воды из графина. Он повернулся, и я смогла рассмотреть лицо. Оно мне совершенно незнакомо. Мужчина вернулся, протянул мне стакан с водой. Руки трясутся, но я смогла приподняться и сделать пару глотков. Перед глазами замелькали темные пятна, и меня бросило в жар. Но очень быстро все сошло на нет, и я смогла уверенно сесть и даже выровняться, опираясь на спинку дивана. «Кто вы?» Спрашиваю, почувствовав облегчение. Мужчина забрал из моей руки стакан, отставил его в сторону. «Меня зовут Евгений», — говорит он. «Вам не нужно беспокоиться, Ева. Вы в безопасности». «Теперь все будет хорошо. Прости, любимая. Так надо». Пронеслось в голове воспоминание. Кажется, что тепло его поцелуя еще горит на коже. Но отчего-то в комнате мужчины не вижу и даже не ощущаю его рядом, как всегда чувствовала его присутствие кожей. После пары глотков воды стало намного легче. Кручу головой, рассматривая красивую комнату, со вкусом обставленную вычурной мебелью в светлых тонах, но любимого мужчины нигде нет. «Где Пальчевский? Почему не рядом со мной?» «Где он?» Спрашиваю, проглотив ком в горле. «Где Сережа? Он скоро придет, да?» Мужчина не шелохнулся. «Он не придет, Ева. Так надо», — повторяет слова Пальчевского, практически один в один. Из глаз брызнули слезы. «Он сделал, как говорил, независимо от моего выбора. Тогда я поеду к нему», — заглядываю в глаза сидящего напротив мужчины. Но не вижу в них никакого участия. Это просто исполнитель. Ему все равно. «Вы никуда не поедете», — говорит мужчина жестко. «У меня есть четкие указания на этот счет». Поднимаюсь с дивана. Ноги дрожат, поэтому приходится держаться за мебель. Медленно подхожу к окну. Мне открывается вид на мостовую у реки. Аккуратные клумбы с цветами и небольшую палатку, на которой нарисован стакан с кофе. Пара прохожих и еще один. Слишком смуглый для наших широт. «Мы во Франции», — поясняет увиденное Евгений. «Это один из лучших районов Парижа. Я сам выбирал это место и обставлял квартиру. Все сделано с учетом ваших предпочтений». И откуда ему знать о моих вкусах? Даже я их толком не понимаю. Но тут действительно очень красиво. Пожалуй, если бы не думала все последнее время о том, как несправедлива судьба, то могла бы мечтать о чем-то похожем на эту сказку. «Вам нравится?» — спрашивает Евгений. «Очень красиво», — говорю. «Наверное, Это мечта любой девушки. Красивая, сказочная история. Но несмотря на прекрасную картинку, сердце рвется на части от мысли о том, что не могу сейчас быть с любимым мужчиной. Помогите мне вернуться домой. Прошу у мужчины, повернувшись к нему лицом. Помогите вернуться к нему. Ваш дом здесь, Ева. И Евгений неумолим. Хочется кричать, но я еще не вернула себе силы для активного протеста. Мужчина прошел по комнате, подхватил портфель, приставленный к стене, и вернулся с ним к дивану. Открыл его. Стал доставать какие-то бумаги. «Здесь ваши новые документы и ваша новая жизнь», информирует меня хорошо поставленным голосом. «Эта квартира принадлежит вам. Вот документ о праве собственности». Достает нужный листок, кладет его на диван. «Можете распоряжаться ею, как посчитаете нужным». Моя челюсть опускается все ниже, пока не достигает своего предела. «Паспорт». Достает синюю книжечку, кладет ее рядом, с правом собственности. «Теперь вы Елена Панфилова. Приехали во Францию учиться. Вот вид на жительство и описание факультета. Вы же французский учили в школе?» Уточняет он. Киваю в ответ. «Это было давно. Я многое забыла уже. Все происходящее кажется нелепым сном. Какая из меня студентка? Еще и во Франции». «Не беспокойтесь, вы все быстро вспомните». Улыбается мужчина, глядя на меня. «Я позаботился организовать вам уроки. Завтра преподаватель придет сюда». Приподнимаю бровь. Он подумал даже об этом. «Тут информация о ваших счетах и банковские карты». Укладывает в кучку конверт с логотипом банка. Когда только Пальчевский успел все это организовать? «Медицинская страховка и страховка от несчастного случая», перечисляет Евгений. «Мне остается только недоумевать от масштабов организации новой жизни для какой-то меня». «И, наконец, ваша легенда». Протягивает мне несколько листов с текстом. «Потрудитесь изучить, чтобы знать, что отвечать, когда будут вопросы». Беру листы. Читаю первые строки своей новой биографии. Боже, он все продумал. Знал, предусмотрел, организовал. Выкинул чувства на помойку, когда они стали путаться под ногами. Какой-то бред. Комментирую чушь, написанную в биографии. Мне в сущности нет дела до того, что там сказано. Просто до боли обидно, что все это подсовывают мне, как истину без права на обсуждение. «Все именно так, как велел Сергей Павлович», — говорит Евгений. Поднимаю на него взгляд. «Он дал совершенно четкие инструкции на ваш счет». «О, да. Уверена, что Сергей Павлович все предусмотрел. В этом у меня нет сомнений. И мой отказ уезжать он тоже предвидел. Как же хорошо он меня знает». «Я не останусь здесь», — заявляю четко. Евгений встречается со мной взглядом. Выражение его лица меняется. Становится жестким. Улыбка гаснет. «Давайте на чистоту, Ева», — произносит он ледяным тоном. «Вы больше не вернетесь в Россию. Если все же решитесь на эту глупость, то как только пересечете порог аэропорта, вас никто не сможет защитить. Даже Пальчевский. Именно поэтому вы здесь». Опускаю лицо в ладони. Из горла вырывается всхлип. Как он не понимает? Он не может понять. Что же мне делать? Сквозь рыдания спрашиваю у самой себя. «Живите, Ева», — отвечает мне мужчина. «Забудьте обо всем, что было. Ваше прошлое стерто. Возврата к нему нет. Просто живите и будьте счастливы». «Я не смогу без него», — продолжая всхлипывать, поднимая взгляд. Изображение плывет от слез. «Сможете», — режет по больным струнам голос Евгения. «У вас нет выбора». Опускаясь на диван, обнимаю себя за плечи. Перед глазами совершенно четкий образ мужчины, которого любила и люблю. «Прости, любимая. Так надо». Совершенно ясно слышу в голове его голос. Он знал, все предугадал наперед. Спланировал и привел меня к тому, что сейчас есть. «Если понадобится моя помощь, Слышу голос Евгения. Мужчина еще в квартире. Это мне стало все равно. «Звоните. Вот мой номер». Инстинктивно поворачиваю голову на звук его голоса. Сквозь пелену слез вижу, как он положил на тумбу визитку и вышел из квартиры. Слезы градом покатились по щекам. Всхлипывая, подтягиваю к себе колени. «Ты забудешь меня и будешь счастлива». Звучит в висках воспоминание. «Какой же ты дурак!» Отвечаю навязчивому видению. «Я не смогу забыть». Неделю спустя. Возвращаюсь домой после долгой прогулки. Красивая квартира. Как бонус за все пережитое напоминает каждый раз о том, что я здесь, а он там. В голову то и дело лезут навязчивые мысли. Прислушиваюсь к любому шуму за дверью и бесконечно убеждаю себя, что Пальчевский сможет справиться с кем угодно. Конечно, он приедет. Обязательно приедет. Еще немного. Нужно просто подождать. Прохожу на кухню. Достаю из пакета круассаны, которые умопомрачительно пахнут. Включаю кофемашину. И, не дожидаясь, пока та прогреется, хватаю кусочек ароматной сдобы. Тесто тает во рту, разливаясь по языку вкусом ванильного крема. Умопомрачительно вкусно. Быть может, однажды мне надоест это лакомство. Но, вероятнее всего, это произойдет не скоро. С чашкой кофе усаживаюсь за стол, уже привычным жестом открывая новости. В автомобильной аварии погиб известный бизнесмен Сергей Пальчевский, гласит один из заголовков. Сердце пропустило удар. Дыхание перехватило. Этого просто не может быть. Лихорадочно листаю ленту новостей. Та же новость с новыми подробностями и фотографиями сгоревшего автомобиля. Стало дурно. В глазах поплыло. Он не мог умереть. Это просто невозможно. Снова и снова просматриваю статьи газет, листая вкладки. И везде одно и то же. Не справился с управлением. Двигатель взорвался. Это неправда. Я знаю. Чувствую, что это не может быть правдой, потому что Пальчевский не может умереть так нелепо. Не замечая за собой, начинаю ходить по комнате, пока не устаю, наматывая шаги из угла в угол. Тысячи воспоминаний, которые не дают спать по ночам, взрывают мозг. Это неправда. Неправда. Он не мог погибнуть. Он должен был все предусмотреть. Это же Пальчевский. Он больше не придет.